А Серый бы добавил: а у Тёпочкина уже 8-й день после операции. Ему уже колоть не положено, вот он и стонет. А Толик бы сказал, как самый спокойный: и сочувствия у нас никакого нету, потому что мы ничего все равно сделать не можем, и незачем ему на нас стонать. А я бы еще сказал: Тёпочкин своими стонами дурацкими только мешает другим людям жить. А Серый бы еще тогда: чего он стонет? Ну чего? Прям потерпеть не может. Мимоза заморская. И я бы тогда еще сказал: заманал он уже своими стонами дурацкими, потому что мне очень это слово нравилось. И Толик бы еще тогда сказал: и вообще, вон, Ивановы маленькие, и то не стонут. Ну, здесь он, конечно, немножко соврал бы. Ивановы все-таки плачут по ночам в подушку. Но это потому, что они домой хотят. Я сам тоже плакал, когда совсем маленький был. А от боли они только совсем чуть-чуть. Но разве взрослым чего объяснишь? А тетя Инна все кричала и даже тряпкой на нас замахнулась: «Кыш отсюда, лоботрясы бесчувственные! Глаза б мы вас не видели, как вашим матерям только не стыдно!» Ну и ладно. Мы с Серым разобрали свои костыли и поскакали к дверям. А Толик уйти не мог. У него капельница. И еще часика на два так. Кап! Два верблюда за одного рыцаря? Ха! Вот еще! Я так братьям Ивановым и сказал: вот еще! А этот верблюд вообще неправильный, одногорбый какой-то. Тогда они за своих верблюдов обиделись, наверное, и сказали, что верблюды самые правильные, правильнее всех. Это у меня рыцарь неправильный, потому что пешком. Рыцари пешком не ходят. Тут я сказал, что нифига еще как ходят, когда у них лошадь заболеет или еще чего-нибудь такое там. Тогда Ивановы сказали, что у меня, наверное, сам рыцарь больной, от лошади заразился. А я сказал, что это их верблюды сами больные, вот. И мы хотели уже почти друг в друга солдатиками кидаться, только ждали, когда настоящая злостность придет. И еще жалко было, потому что, когда кинешь, солдатик как бы в плену получается. А когда настоящая злостность, то уже не жалко. Тут вошла Елена Львовна и сказала: «Кашкин, в процедурную». И все. Больше ничего. Если бы Катя Васильевна вошла бы, например, она обязательно стала бы в наши дела лезть и сказала бы, что мы не шипели, как бездомные коты, а разошлись по-хорошему. И еще сказала бы, что я уже большой, и как мне не стыдно. Но Ивановых же двое. Так бы я и сказал, если бы Катя Васильевна зашла. А Елена Васильевна ничего такого не сказала, только меня позвала, и все. Она процедурная сестра, уколы там всякие делает, капельницы, а за нами не следит. Если бы все взрослые были такими... Тут я не успел додумать, потому что Елена Львовна крикнула: «Ну, скоро ты там?» «Я тапочки искал», — сказал я, — и мы пошли. Процедурная, везде кафель, как в ванной. Только там не тепло, а холодно. От холодильников, наверное, их там 4 штуки стоит. На одном написано 0 в скобках 1, а на других еще А в скобках 2, Б в скобках 3 и АБ в скобках 4. Это группы крови, значит. «Садись», — сказала Елена Львовна. Я сел на табуреточку, такую круглую, стола. Стол посередине стоит длинный и весь пленкой закрыт. Это чтобы от крови не пачкаться. Так что я сел, а Елена Львовна подстелила такую большую клеенку, чтобы рука не мерзла, и для чистоты тоже, и сказала: «Руку давай». «Правую или левую?» — спросил я. «Какую не жалко», — сказала Елена Львовна. Она иногда так шутит, что непонятно, правда она шутит или нет, потому что у людей по глазам видно, когда они смеются, а у Елены Львовны они не смеются. Я головой повертел, чтобы посмотреть, чего мне собираются делать, если пробирки стоят в пенальчике таком, то это одно дело, а если шприцы на столе лежат, то совсем другое. Правда ведь? Там у стола стояли разные стойки, на которые капельницы вешают, но ни пробирок, ни шприцов не было. «А мне чего, капать, что ли?» — спросил я. «Вообще-то капельницы не для процедурной дела, их в палате ставят, потому что больные, то есть мы, лежать должны, долго ведь, так что понятно, почему я удивился». что ли», — сказала Елена Львовна и подушечку положила такую кожаную, длинную, как колбаса. «Это под руку, чтобы не очень уставала и прямо лежала». Ну, я подумал и правую руку дал. Если левую дать колоть, то придется смотреть в окно, а оно почти все белой краской закрашено, и ничего интересного. А если правую, то видно дверь. Она, конечно, закрыта сейчас, но вдруг кто-нибудь придет. Елена Львовна мне рукав закатала до плеча, руку выше локтя жгутом перетянула и стала вены щупать. Пальцы у нее такие сухие вот, от спирта. Вот и сейчас ватку на бутылочку положила, два раза перевернула, чтобы спирт попал, и внутри локтя у синей вены смазала. Сразу холодно стало, а Елена Львовна за иголку взялась уже. Тут я отвернулся на минуточку, не потому что боюсь, вот еще. Ну, просто уф! Когда я повернулся обратно, Елена Львовна уже системку подключила и приклеивала ее к руке двумя полосками пластыря. В переходничке возле самой иголки было видно, как кровь моя, которая туда попала, смешивается с прозрачным чем-то. «Не волнуйся, это ненадолго», — сказала Елена Львовна, открывая зажимы. Она установила колесико зажима на средний режим и постучала еще ногтем по колбочке фильтра. Кап-кап-кап закапала в фильтре. Ну, то есть так, конечно, не закапала. Это если на полную зажим открутить, тогда так закапает. Но кто же на капельницах на полную откручивает? И сейчас капало медленнее. В фильтре очень хорошо видно. Капли сначала набирались на верхней трубочке, толстели там, как резиновые, переливались, отражая свет верхних сине-белых ламп. И только потом, когда думаешь, что они уже никогда не упадут, они отрывались и кап, падали.